Глава 17. Я понимал, что чем быстрее и резче будет мой ответ, тем меньше вопросов слуга задаст. Любое промедление — это усиление градуса подозрительности, а для меня это подобно провалу и, возможно, смерти, долгой и мучительной. Мне почему-то казалось, что уж кто-кто, а Павел знал толк в пытках. На его роже было все написано. Поэтому, не делая долгой паузы, я выпалил. «Тебя только это волнует? Когда твоего хозяина чуть не грохнули? А ну, веди меня к этому гребаному некроманту! Живо!» Последнюю фразу я уже выкрикнул, стараясь подражать манере этого самодовольного кретина, его босса. Видимо, Павел часто так разговаривал с Прохором. Тот ничуть не удивился и даже не вздрогнул. Судя по всему, привык к подобному обращению. Он спокойно ответил. «Так вы же знаете, где он?» «Ты не понял?» — продолжил я, не понижая резкости в тоне. «Я хочу, чтобы ты пошел первым, эти твари могут быть с ними заодно». «С кем?» — озадаченно захлопал глазами слуга Павла. «Я тебе сейчас язык вырву и в жопу засуну, времени нет, веди!» — почти прорычал я, и в ответ на это со второго этажа выглянула испуганная уборщица. Прохор, побледнев, словно мертвец, пошел вперед. Вот он вышел из дома, а я, делая вид, что жду нападения, в любой момент напряженно оглядывался. Охраны на входе уже не было, и слава Махаону, не хватало мне еще лишних вопросов. «Да не бойся ты», — буркнул я в спину слуги Павла. «Я, если что, тебя прикрываю. Давай быстрее». Прохор засеменил вперед, затем свернул направо и углубился в парк. «Я не буду подходить близко, наверное», — бормотал на ходу слуга, и я заметил, как он задрожал. «Да что-то как с икон! Смелей! Спасай хозяина!» Я настолько вжился в роль раздраженного Павла, что действительно почувствовал волну негодования, захлестнувшую меня. А затем я увидел, и чуть не расхохотался нервным смехом, я увидел ту самую заброшенную столовую, за которой в данный момент тихо и мерно жужжал энергетический тоннель. Я сам, того не понимая, был совсем рядом. Руку протяни, и дело сделано. «Сколько их сейчас?» — зловеще прошипел я в ухо бедного Прохора, который тут же вжал голову в плечи. «Сколько и было раньше?» — ответил он, задумчиво уставившись на меня. «Этот гад что, уже начинает подозревать, что что-то не так?» «Ты как со мной разговариваешь? Совсем страх потерял?» — сделал вид, что рассвирепел я. «Только не бейте!» — законючил он. «Я не специально! Трое их, трое!» «Да тише ты, оболтус!» — буркнул я. «Открывай дверь!» «Ага», — пробормотал Прохор и крикнул внутрь. «Эй, не убивайте меня!» «Ха, ты чё, старый, обкурился?» — услышал я грубый голос из полутемного пространства. Я тут же ударил сзади слугу Павла по голове и ворвался в помещение. «Так, срочно собираемся!» — крикнул я в надежде, что они попрутся со мной через энергетический тоннель. «Планы меняются! Это шпион!» «А ты не охренел с нами так разговаривать?» — грубо ответил голос из темноты и вышел вперед. «О да, Павел здесь совсем не хозяин. Неужели его так за яйца держит Дракин, что он сам на побегушках у этой нечисти?» Глаза быстро привыкли к полутьме. Я услышал где-то в конце коридора звуки падающих капель, звонко бьющихся обо что-то металлическое. «Я ж говорю, ситуация критическая!» Резкости я не убавил, лишь сказал потише. На свет вышел один из охранников. На меня смотрел лысый мужик в темном одеянии, а глаз у него был слегка прищурен. «Сдается мне, что ты курил на пару со своим слугой, и это был не табак», — прыснул он внезапно, а затем ударил меня по плечу. «Да расслабься, Павлик, мы любого гада задавим. Когда нападают-то хоть?» «Скоро», — тревожно оглянулся я. «Мне надо срочно поговорить с заложником». «А пососать тебе не завернуть?» — грубо ответил лысый некр и двинулся к тому помещению, из которого были слышны непонятные звуки. Он махнул мне рукой. «Ладно, не ссы, шутка юмора такой. Пошли, поговоришь с этим гондоном». Я вошел в помещение без двери и увидел побитого некроманта. Поиздевались над ним эти твари изрядно. Кляп во рту, под глазом большая гематома, кровоточащие порезы на руках, привязанных к стулу, какой-то ржавый гвоздь в правой ноге. Теперь я наглядно осознал, насколько ненавидят некры, живущие в сумеречной зоне, своих собратьев, обитающих в мире живых. Когда я вошел, Черепов враждебно посмотрел на меня. Его немного потряхивало. Второй отморозок сидел рядом и скалился, водя большим ножом перед его глазом. «Скоро расскажет, что за сделка у него с этим лучником», — проскрипел он мне. Я кивнул, а через секунду услышал шаги позади. В комнату вошел третий некор, застегивая по пути ширинку. «А что происходит, командир?» — просипел он, обращаясь к лысому. «Только вышел поссать, а тут какие-то движения». «Говорит, что скоро на нас нападут», — ухмыльнулся лысый, показывая гнилые зубы. «Вырубил своего слугу у входа. Прикиньте, парни, все нам хана!» И заржал, аж хлопая руками по коленям. За ним засмеялся второй, тот, кто зашел. Третий уже не смеялся. Со стрелой во рту неудобно это делать. Он просто захрипел, уронив голову на грудь. «Ле, твой лысый!» — приказал я паучихе. «Опять некро, у меня на них аллергия!» Паучиха заворчала, но тут же среагировала. Черный комок бросился в сторону, как я понял, главного из этой компании. Третий моментально выпустил темное нечто, напоминающее копье, но я уже успел опрокинуть Черепова вместе со стулом, заметив, как в черной субстанции крутятся какие-то лезвия. Копье вгрызлось в стену, выбивая часть каменной кладки. Я же в это время, лежа на боку, выстрелил из лука. Тетива прозвенела, отправляя стрелу в полет. Моя пуля вошла в глаз третьего гада, и тот, не успев ничего сказать, повалился на пол. Как и лысый, который затрясся, выкатил глаза. Из уголка его рта полилась зеленая пена, а затем он затих. Я с трудом, но извлек стрелы, вытащил кляп изо рта Черепова, и он вздохнул. «Что тебе от меня надо, сволочь?» — надсадно пробормотал он. «Зачем ты их убил, и откуда у тебя лук? Им же пользуются!» Он внезапно затих, внимательно разглядывая меня. «Петр Аркадьевич, как же я вас оставлю? Вы еще за огненный цветок должны будете мне половину с ума отдать», — подмигнул я ему, взяв нож одного из некров и разрезая веревки. «Иван?» — выпалил тот. «А как? Ты под иллюзией?» «Угу, пойдемте отсюда!» Я поднял его, и некромант отряхнул одежду. Я хотел предложить ему свою чудо-мазь, которая оставалась у меня еще достаточно, но он выпустил по щелчку пальцев какое-то сизое облако. Оно окутало на время некроманта. Несколько секунд, и на нем ни царапины, лишь окровавленная одежда хранила память о пытках, которым его подвергали. «Повышенная регенерация», — довольно улыбнулся Черепов. «Это редкое заклинание, и доступно оно лишь избранным некромантам». А он любит похвалиться. И тут моя паучиха дала о себе знать. Шибко зацепили Лею его слова. «Ой, какие мы важные!» — язвительно ответила она. «Скажи ему, что маленький паучок и покруче этой фигни может делать, готова даже с ним поспорить на его пустую голову». «Лея, остынь, сейчас не до твоих обид». «Ладно, я запомню это. Уж пусть будет уверен. Хвостунишка». «Предлагаю все-таки поспешить», — поторопил я Черепова, когда он отряхнулся. «А то скоро хозяин поместья вернется». «Ах, да, извините», — очнулся некромант, и мы направились к выходу. На пороге я увидел очнувшегося Прохора. Он уже встал, пробуя рукой шишку на лбу. «Мы уже отбились?» — спросил он меня. «Еще нет», — ответил я ему и от души врезал в челюсть. Слуга Павла тут же свалился в нокаут. «Ловко ты его!» — хохотнул Черепов. «Не хотел, но пришлось», — пожал я плечами. «Обычно я слуг не бью, здесь же вынужденная мера». Когда мы поворачивали к энергетическому тоннелю за столовой, я по пути набрал Софью. «Все отлично, выходим. Пусть позвонит Алексей этому Уткину и скажет, что в поместье Драгуновых совершено тройное убийство в здании заброшенной столовой». «Поняла, ждем». Судя по голосу, Софья все еще была напряжена. Остановившись на углу здания, я посмотрел на большую беседку в глубине парка. Хотел запустить взрывной стрелой, но передумал. А вот Черепов в качестве мести все-таки оставил на входе черные лезвия. Ловушку, которая должна будет разрезать на несколько частей первого, кто пересечет порог. Все-таки с такими некромантами лучше дружить. Я заметил идущего вдалеке Павла в сопровождении охраны и усмехнулся. Поздно, черти, спохватились. Мы нырнули в энергетический тоннель вместе с Череповым, и на той стороне нас встретили встревоженные Алексей и Софья. «Быстрее!» — резко ответила блондинка. «Нас засекли следящим заклинанием только что. Уходить надо прямо сейчас. Алексей с магами догонит нас». Жорик ухмыльнулся, ведь ему дан опять карт-бланш на быструю езду. Как только мы оказались в салоне, он вжал педаль в пол, и наш «Мустанг», взревев, сорвался с места. Какой-то мохнатый агрессивный жук бросился на защитную капсулу, и очередной удар молнии отбросил его. Надя посмотрела на часто мигавшую красным надпись. «Внимание! Сдерживающий заряд капсулы 3%. Ваша безопасность под угрозой». Ну что ж, остается лишь аварийный выход. Принцесса покосилась на горящую в воздухе кнопку с надписью «Аварийный выход» и выдохнула. «Так, спокойно, надо собираться». Она доберется до той расщелины. Хоть как-то, но продержаться там можно. Уж лучше, чем на открытой местности. Она проверила в рюкзаке сухпаек и воду. Половина фляги не так уж и плохо, можно растянуть на день. 4 сухаря, все, что осталось от еды. Она представила, как перед ней появляется запеченный на магическом костре поросенок с хрустящей корочкой и пряностями, и ее рот наполнился слюной. Сухое шуршание крыльев, а затем треск молнии были словно отсчетом перед смертью. Внимание! Сдерживающий заряд капсулы 2%. Ваша безопасность под угрозой. Пора, соберись, тряпка, иначе сдохнешь прямо посреди этой вонючей площадки. Рука Нади потянулась к кнопке. Сверху упало огромное существо, напоминающее летучую мышь, и вновь раздался треск молнии, дающий отпор существу. «Внимание! Сдерживающий заряд капсулы 1%. Ваша безопасность под угрозой!» Принцесса нажала на кнопку, а затем почувствовала, как невидимая сила швырнула ее из капсулы, которая продолжала мерцать, но уже справа. Она тут же увернулась от запищавшего слизня, который шлепнул влажным щупальцем по земле рядом с ее головой. Девушка кинулась со всех ног к расщелине. Оставалось примерно 30 метров, может, даже меньше. Лучше бы она не оборачивалась. Десятки громадных насекомых облепили мерцающий сгусток энергии, который до недавнего времени был ее укрытием, и протыкали его насквозь своими щупальцами, разрывали жвалами, разрезали на части конечностями ножами. Энергетическая оболочка лопнула, не выдержав напора. Она одернула себя мысленно и постаралась еще ускориться. Надя слышала, как куча монстров ринулась за ней и вновь послала нарастающую панику нахрен. Она сама управляет своей жизнью, сейчас ей нужно просто выжить, черт возьми. Вот, наконец, трясущиеся руки принцессы коснулись прохладной поверхности камня, и она юркнула в расщелину, чуть не подвернув ногу на чем-то округлом. Это была кость, и, судя по всему, человеческая. Тут небезопасно. Надя протискивалась вперед, пока не уперлась в тупик. Все. Сверху, слава единому, ее прикрывала скала, справа и слева каменная твердь, которую точно не пробьет ни один монстр. Единственное, что ее успокаивало, здесь тесно, и никто из этих жирных ублюдков не пролезет сюда. Она слышала, как монстры копошились у входа. Для них она лакомый кусочек, но они еще не знают, на что она готова, чтобы остаться в живых. Вдруг чье-то склизкое щупальце вылетело вперед. Оно замерло от Нади на расстоянии вытянутой руки. Принцесса тут же махнула кинжалом. Острое отточенное лезвие срезало часть щупальца, и его обладатель заверещал от боли на входе в расщелину. «Ну что, выкусили, сволочи? Давайте, подходите по одному». Во рту Нади пересохло. Она трясущимися руками достала фляжку, открутила крышку, и та упала в серый песок. «Твою мать!» Принцесса наклонилась и в этот самый момент услышала у себя над головой удар и звук крошащейся скалы. Сверху на нее посыпалась каменная крошка. Это что было? Она присела на корточки, замерла, с ужасом вслушиваясь в многоголосый жуткий вопль у входа в ее убежище. «О нет, это же тварь бездны! Ее не перепутаешь ни с кем!» «Одно из самых опасных и смертоносных существ в бездне!» Монстр завопил вновь. Дымчатое щупальце врезалось в нее. Принцесса не успела увернуться, да и как тут это сделать, если даже нормально шевелиться было сложно? Ну вот и все, блин. Доигралась-то Надя. Но произошло что-то невероятное. Дымчатая конечность твари бездны ударилась о невидимую защиту и, подтаяв, словно воск под огнем свечи, отскочила обратно. Она, сама того не понимая, наверное, на волне адреналина активировала способность DLS-зомби, антимагический щит. Ну и славно. Эти щупальца не причинят ей вреда, да и сумеречная зона не властна над ней. Наверное, поэтому она и не чувствует постепенного опустошения, которое испытывала во время прошлого посещения этой местности. Насколько она так продержится? Ох, вот и голова закружилась. Последствия отпора атаковавшей ее твари бездны. Эта гадина сейчас кричала у входа и пыталась использовать другой метод — влезть ей в голову. Но черта лысого эта сука получит. Надя крепкий орешек и еще поборется. Наверное. Мы остановились недалеко от ресторана Черепова, точнее того, что некогда было им. Магический огонь, который так и не смогли погасить, сожрал дотла его заведение, оставив лишь полуразрушенные стены и выглядывающие из них колонны. «Эх, мой ресторан!» — горевал некромант. «Один из лучших во всем городе! Они ответят за это!» «Обязательно!» — кивнул я. «Но я к вам хотел обратиться по очень важному вопросу, и он волнует не только меня, а многих, кто понимает, что военные не справятся». «А я об этом и говорил недавно мэру города», — ответил Черепов. «Но он самовлюбленный дурак, слушает только, что ему бормочет бестолковые советники». «Вы сможете мне помочь?» — я серьезно посмотрел в черные глаза некроманта. «Другого варианта нет». «Скажу сразу, я бесплатно это делать не буду, мне нужна явная выгода», — буркнул в ответ Черепов. «Жизни тысячи жителей края, разве это не важно для вас?» «Для некроманта? Жизни смертных? Я вас умоляю», — горько усмехнулся Черепов. «Мы думаем совершенно иными категориями». «Я для вас достану и третий огненный цветок». Я тут же нашелся, что ему предложить. «Ничего доплачивать не нужно». «О, вот этот разговор, я понимаю», — воскликнул Черепов. «Вы быстро схватываете. Кроме того, и стоимость предыдущих двух снижаем до 80%. Итого...» «Итого стоимости не меняем», — я ответил чуть резче. «Просто принесу вам еще один огненный цветок. С учетом того, что я вам спас недавно жизнь, это достаточно хорошая сделка». «А вы умеете договариваться, Иван», — улыбнулся Черепов. «Приятно общаться с таким прозорливым и умным человеком». «Ну раз так, скажите, можем ли сегодня приступить к ликвидации?» «Сегодня? К ликвидации прорыва из бездны? Да еще в сумеречной зоне?» Удивленно уставился на меня некромант. «Да вы хотите слишком многого». «Когда реально это сделать?» «Послезавтра». Некромант задумался, затем продолжил. «Да, думаю, что послезавтра к восходу солнца я успею приготовить зелье». «До этого момента мне нужен еще один усилитель. Учитывая мощь прорыва, это необходимо. Мелкодисперсную магическую пыль. Раньше ею торговали в оружейных магазинах. Ее использовали в качестве изготовления бомб, а после покушения на мэра запретили торговлю, и она исчезла с прилавков». «И как ее найти?» «Можно отправиться в Китай. Там она продается в каждой лавке и используется для изготовления фейерверков. Но у нас нет столько времени. В нашем городе есть один такой торговец. Он продает из-под полы, и я иногда у него затариваюсь. Но в последнее время, насколько я слышал, он едва сводит концы с концами». «В любом случае, мне надо навестить его», — предложил я некроманту. «А другого варианта у нас нет», — мрачно посмотрел мне в глаза Черепов, передав мне лист бумаги, на котором я увидел адрес лавки этого торгаша. Когда мы подъехали к усадьбе Черепова, он вышел из машины, кинув напоследок. «И да, спасибо за то, что спасли мне жизнь. Будем на телефоне». Я проводил его глазами. Так безэмоционально и обыденно благодарить за спасение жизни могут, наверное, лишь некроманты. Через полчаса Жорик подвез меня к небольшому магазинчику в западной части Сочи. Он был расположен на горе и виден издалека. Но вот внешний вид его удручал и навевал на мысли о том, что его хозяин скоро станет банкротом. Покосившаяся вывеска, окна, местами забитые фанерой, обшарпанные стены, нуждающиеся в косметическом ремонте – все это явно отталкивало потенциальных покупателей. Скрипнув дверью, я вошел внутрь. Единственный прилавок в конце небольшой, почти пустой комнаты, в которой из мебели был лишь стул, на котором сидел сам владелец магазина и слегка скособоченного прилавка. «Кого там нелегкая принесла?» — зарычал хозяин. «Не видно, что ли, табличку? Обед!» Я удивленно вгляделся в лицо торгаша. «Вот это да! Не ожидал, что я встречу здесь именно этого человека!»